11. «Давай, я сделаю это!» – опять прошептал Алек. Дерин мученически закатила глаза. «Не дури! Я знаю на этом корабле каждый закуток, а ты в лаборатории не был ни разу!» «Да, но ты не можешь прокрасться к человеку в комнату, когда он спит!» – настаивал Алек, сорвавшись с шепота на полный голос. «А ты что ли можешь? Ты, черт тебя дери! Принц! И этим все сказано! Взломщик из тебя никакой!» Алек ответил что-то в свое оправдание, но Дерин попросту отмахнулась, глядя куда-то вдоль по коридору. После суетного дня с посадкой на стропах, да еще с подъемом 28 нежданных пассажиров, изможденный экипаж спал. В коридорах было пусто и темно. «Ты просто стой здесь и веди себя тихо!» «Мистер Тесла очень неуравновешен», – предостерег ее Алек. «Кто знает, что он может выкинуть, если проснется?» Форгер сказал, «Трость у него крайне опасна». «Ну вот, опять-то за свое», – раздраженно вздохнула Дерин. Тесла обещал капитану, что не будет палить из нее на борту, если ей невзначай вспыхнуть изобретателя, а тот с просонок забудет, что висит в воздухе благодаря гигантскому мешку водорода. Короче, я буду стараться не разбудить его, только и всего. А почему бы нам просто не сказать доктору Барлоу, что у него что-то важное в каюте?» – прошептал Алек. «Пусть ее утром обыщет личный состав». Дерин отвергла это предложение не менее решительно. «Еще чего, состав. Ты же знаешь, какая у нас ученая леди-перестраховщица. Ей надо, чтобы все всегда было шито-крыто. Так, чтобы Тесла не догадывался, что она к нему клинья бьет». «Ах да, я же забыл, что простота и ясность этой женщины просто претят. Слушай, если ты действительно хочешь помочь, то жди здесь. А если кто-то начнет приближаться, то скрипни дверью, тихонечко. Только смотри, не увлекайся. И поглядывай на Бовреля». Кивнула она на притихшую тварюшку. «Он любые шаги распознает быстрее, чем ты. Не волнуйся, с этого места я не сойду». Тут Дерин вспомнила, как Боврель имитировал перешептывание, когда они поднимались с нижней палубы. «Только не забудь спрятаться, если чего заслышишь. А то, если кто-нибудь из тесловских русских нас там углядел, то они могут наведаться сюда, чтобы предупредить его». Алек открыл было рот, чтобы что-то возразить, но Дерин осекла его суровым взглядом и достала из кармана ключи доктора Барлоу. Самый большой, с биркой лаборатории, замок пошел безупречно. Чуть слышно, с ноткой волнения прошипел Боврель. Дверь открылась, и помещение осветилось проникшей из коридора полосой зеленоватого света. Дерин затаила дыхание. «Разумеется, когда тебя ловят сразу на входе, выкрутиться легче всего. Достаточно просто сказать, что ты неукоснительно исполняющий свои обязанности мичман, которому приказано проверить, как там дела у самого важного пассажира». Но мистер Тесла спал как дитя, дыша медленно и глубоко. В окошко проникал свет неполной луны, отчего оставленное мистером Баском стеклянное утро поблескивало жемчужным светом. Дерин ступила внутрь и прислонилась спиной к двери, чувствуя, как пульс бьется в ушибленной ноге. Дверь за спиной замкнулась с тихим щелчком, однако мистер Тесла не шелохнулся. На полу, матово отливая кожей, стоял открытый чемодан с нежно белеющей на лунном свете сложенной сорочкой. На лабораторной скамье лежала электронная трость с открученным набалдашником. Из отверстия толчали два проводка. Привыкнув глазами к темноте, Дерин увидела, что они присоединены к проводке воздушного корабля. Подлец, несмотря на данное обещание, подзаряжал свою чертову палку. Дерин сделала несколько осторожных шагов по комнате. Нога после полученной травмы по-прежнему отзывалась ноющей болью. Возле чемодана Дерин медленно опустилась на курточки и, сунув руку под верхнюю сорочку, пошлась слой за слоем по одежде. Ничего, кроме тряпья. Она хмуро оглядела помещение. Основную часть своего научного оборудования доктор Баск отсюда убрал, так что лаборатория не была в своем обычном захламленном состоянии. Спрятать здесь толком ничего не спрячешь. Во всяком случае, не такой прибор, который способен вызвать разруху на 40 миль в окружности. Однако прожилки-молники указывали именно на эту каюту, а потому, чтобы там Тесла не скрывал, это находилось здесь. Вот же чертова ученая леди, вечно посылает туда, не зная куда, искать то, не зная что. Размышления были прерваны осторожным поскрипыванием коридорной двери. Это Алек предупреждает о чьем-то приближении. Прятаться было особо негде, и потому Дерин, распластавшись, забралась под кровать и там замерла, стараясь унять неистово бьющееся сердце. В коридоре было тихо, слышался лишь шелест ветра да размеренное дыхание мистера Теслы. Может, коридором шел всего-навсего кто-то из экипажа? Но вот в дверь вкрадчиво постучали. Стук стал громче, и Дерин забилась подальше под кровать. Наконец дверь приоткрылась, пролив в комнату призрачный зеленоватый свет. Дерин мысленно ругнулась. Дверь за собой она не заперла. К краю кровати бесшумно приблизился Унте, и в звучном шепоте русской речи послышалось имя Теслы. Вот откликнулся голос изобретателя, сонный и растерянный. Дерин видела, как с кровати свесились босые ноги, и пошел негромкий разговор на русском. Лежа под кроватью, Дерин почувствовала, что-то упирается в спину. Протянув руку, она нащупала холщовый мешок с чем-то жестким, как камень. Дерин нервно сглотнула. Должно быть, это и есть предмет ее поиска. Однако размер он, судя по всему, не больше футбольного мяча. Что же получается? Тесла проделал путь длиной в десяток тысяч километров лишь для того, чтобы разыскать эту вот пустяковину? Повернуться и осмотреть находку более детально значило поднять шум. Поэтому Дерин задержала дыхание и стала дожидаться, глядя на Унда и стараясь игнорировать пульсирующую боль в ступне. Перешептывание наконец прекратилось, и Унты, отдалившись, вышли за дверь, а босые ступни Теслы встали на пол. Дерин сжала кулаки. Он что, собирается проверить сохранность своего драгоценного груза под кроватью? Но ступни прошлепали к двери, послышался щелчок замка. Очевидно, Тесла прикидывал, как его русский друг взял и запросто проник в закрытое помещение. Хотя после другого, насыщенного событиями дня, он, безусловно, не мог быть уверен, была дверь заперта на ночь или нет. В замке повернули ключ, а следом звякнул еще и засов. Босые ноги прошлепали обратно к кровати, которая скрипнула, когда инженер снова улегся на нее. Ну что, теперь лежи и жди до скончания века, пока он снова не заснет. Как бы при этом само не задремать. Хорошо, нога болит так, что глаз не сомкнуть. Таинственный предмет все так же упирался в спину, беспокоясь своим размером. Как интересно, устройство обнаружило такую небольшую вещицу чуть ли не с противоположного конца корабля. «Магнитные поля», — сказал Клоп. Дерин осторожно полезла в карман и вынула компас. С предельной осторожностью, дюйм за дюймом, она выдвигала его из-под кровати, пока на циферблат не упал скудный лучик лунного света. Глаза у Дерин расширились. Стрелка указывала прямо на предмет, в сторону носа корабля. Но курс у них сейчас на юго-юго-восток, а никак не на север. Загадочный предмет явно имел магнитные свойства. Вот, видимо, что надо было Тесле. Прежде чем решиться сменить положение под кроватью, она отсчитала 1000 ударов сердца. Ощупав мешок, она скользнула пальцами внутрь и почувствовала под ними прохладный металл. Поверхность не гладкая, как у литья, а ноздреватая, будто кусок старого сыра. Попытка оценить вес предмета оказалась тщетной. Он намертво приклеился к полу. Видно, прибор не имел полости, а был полностью из металла и очень тяжелый. Оно и понятно. Даже полые авиабомбы люди поднимают вдвоем. Что же это за штуковина такая? Быть может, доктор Барлоу могла бы определить, и схитрись она добыть для ученой леди образец. Дерин вспомнилась глава из руководства по аэронавтике, где рассказывалось о компасах. Железо – единственный магнитный элемент. Его гигантская вращающаяся капля в сердце Земли заставляет компасы работать. Дерин потерла металл пальцами и понюхала их. Запах напоминал свежую кровь. А в крови, как известно, тоже содержится железо. Да, и еще оно на порядок мягче стали. Дерин вытащила нож-стропорез и сунула его в мешковину. Пальцы шарили по металлу, пока не нащупали на его шероховатой поверхности что-то вроде заусенца. Тесла уже похрапывал, а потому Дерин принялась пилить этот бугорок мешковиной, скрадывая шум. Пока Дерин трудилась, ей в голову лезли вопросы, один за другим. Содержало ли оружие Тесла некий заряд, и теперь это все, что от него осталось? Или же тот электрический взрыв каким-то образом сплавил все железо в мерзлых недрах сибирской тайги? Одно можно было сказать наверняка. Утверждение мистера Тесла о том, что именно он вызвал это разрушение, внезапно обрело большую достоверность. Заусенец, наконец, отломился, и Дерин упрятала его поглубже в карман. Затем она поочередно потянула мышцы рук и ног. Не хватало еще, чтобы на выходе из каюты их свело судорогой. Выбравшись из-под кровати, она медленно распрямилась и встала. Вынимая ключи, она внимательно следила за мерным дыханием Теслы. Дверь отперлась тихим щелчком, и секунду спустя Дерин была в коридоре. Алекс стоял на месте, бледный, с ножом в руке. На плече у него все так же, вытянувшись, сидел бобр с расширенными от напряженного внимания глазенками. Дерин поднесла к губам палец, вслед за чем повернулась, снова закрыла дверь на замок и бахнула рукой, жестом указывая Алика в направлении мичманской столовой. Тот пошел следом. Напряжение не спадало. Глаза принца нервно рыскали по коридору. «Это можешь убрать», — сказала, наконец, Дерин, закрыв за ними дверь в столовую. Секунду-другую Алик таращился на свой нож, затем сунул его под штанину. «Это было сущее безумие», — признался он. Томиться вот так без дела, когда тот доносчик пробыл несколько минут. Я уже вот-вот готов был броситься в комнату, чтобы узнать, как ты там. Хорошо, что ты этого не сделал, сказала Дерин, по-прежнему недоумевая, отчего Алек нынче такой нервный. Ты бы только понял напрасный шум. И глянь-ка, что я нашел, пока прятался под кроватью от того русского. Дерин вытащила из кармана кусочек металла и поместила на длинную столешницу. Здесь, под светом, выглядел он безобидно. Так, блестящий черный зубчик размером с мизинчик Боврелля. Да ну, не поверил Алек. Тесла не мог явиться в такую дарь ради этого. Он же микроскопический. Да это лишь маленький кусочек. Думков. Остальное размером с твою дурную башку. Алек выдвинул из стола стул и сел. Вид у него был совершенно изможденный. Все равно, уж очень он маленький. И как только его могло обнаружить то устройство? А вот ты глянь, она вынула компаса, поднесла его к заусенцу, отчего стрелка тотчас заюлила. Это намагниченное железо. Боврель слез с плеча Алика и, подобравшись ближе, понюхал. «Намагниченное», — повторил он. «Не понимаю», — Алик тряхнул головой. «Какое отношение магнетизм имеет к взрыву?» «Над этим, видно, придется ломать голову нашим ученым». «Я Клопа тоже расспрошу. Нам нужно узнать, говорит ли Тесла правду, прежде чем он покинет этот корабль». «А зачем?» — насторожилась Дерин. Алик нервно побарабанил пальцами по столу. «Не могу тебе сказать», — Дерин занервничала. «Да что же с ним такое? Всю ночь дергается, как на иголках. А теперь вот, судя по глазам, откровенно крысится. Нет, это не просто усталость или нервы». «Как это понимать? Не могу тебе сказать», — повысила она голос. «Да что с тобой, Алек, такое творится?» «Мне нужно задать тебе простой по сути вопрос», — произнес он задумчиво. «Ты выслушаешь каждое мое слово и будешь отвечать мне правдиво?» «Ну, спрашивай», — кивнула она неторопливо. «Что ж, изволь». Он медленно набрал в грудь воздух. «Я могу доверять тебе, Дерин. В самом деле могу». «Ну, конечно, конечно можешь». Алек, вставая, протяжно выдохнул. А затем повернулся и без слов побрел прочь. Дерин нахмурилась. «Да что он, черт, в самом деле?» «Я могу доверять тебе, Дерин», повторил Боврель и расстелился по столу, хихикая. Что-то жестким обручем больно стиснуло грудь. Алек назвал ее Дерин. Он знал.